بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. О люди, бойтесь вашего Господа. Поистине сотрясение судного часа – событие великое. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет о том, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свою ношу. Ты увидишь людей пьяными, а они не будут пьяны, но мучения от Аллаха будут тяжкими. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным шайтаном. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Ему было предписано, что любого, кто возьмет его себе помощником, он введет в заблуждение и приведет к мучениям в пламени. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. О люди, если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося и не сформировавшегося. Так мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достичь зрелого возраста. Одни из вас умирают, других же взращивают в жалкую старость, чтобы они забыли все то, что знали. Ты видишь безжизненную землю. Но стоит нам ниспослать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения.

Кто полагает, что Аллах не окажет Мухаммаду помощи в этом мире и в последней жизни, пусть подвяжет веревку к потолку, а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Так мы ниспослали Коран в виде ясных аятов, и Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Поистине Аллах — свидетель всякой вещи. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. Разве ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле? Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из людей заслуживают мучения. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Поистине, Аллах поступает так, как пожелает. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда из-за духоты они захотят выбраться оттуда, их вернут обратно. Вкусите мучение от обжигающего огня. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка. Их вдохновили на благие слова и наставили на путь достохвального. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Поистине тем, которые не веруют, сбивают других с пути Аллаха, не пускают их в заповедную мечеть, которую мы устроили для людей, независимо от того, проживают они в ней или в пустыне, а также тем, кто желает там уклониться от истины по несправедливости, мы дадим вкусить мучительные страдания. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Вот мы указали Ибрахиму на место дома. Ничего не приобщай ко мне в сотоварищи и очищай мой дом для тех, кто совершает обход, выстаивает молитвы, кланяется и падает ниц. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всяких поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над жертвенным скотом, которым Он наделил их. Ешьте от него и кормите несчастного бедняка. لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Затем пусть приведут себя в порядок, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего дома. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Вот так, кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам зачитано. Избегайте же скверных идолов и избегайте лживых речей. Хунафаа лиллахи гайра мушрикина бих, ва ман юшрик биллахи факааннама харра минас самаи фатахтафуху ат-тайр. Будьте ханифами, и не приобщайте к нему сотоварищей. А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба. Птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Вот так. И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ. Жертвенные животные приносят вам пользу до назначенного срока, а место их заклания у древнего дома. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Для каждой общины мы установили места жертвоприношений, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их. Ваш Бог – Бог единственный. Только Ему будьте покорны. И сообщи благую весть смиренным. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Чьи сердца при упоминании имени Аллаха переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их постигает, совершают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так мы подчинили вам верблюдов. Быть может, вы будете благодарны. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность. Так он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же делающих добро. Инна Аллаха юдафиу анилладзина аману. Инна Аллаха ла юхиббу кулла хаванин кафур. Поистине Аллах оберегает тех, кто уверовал. Поистине Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Узина лиллазина юкаталуна би аннахум зулиму, ва инна Аллаха аля насрихим лакадир. Сражаться дозволено тем, против кого сражаются, потому что с ними поступили несправедливо. Поистине Аллах может помочь им. Аллазина ухриджу мин диярихим бигайри хаккин илля ан якулу раббуна Аллах. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Инна Аллаха лакавийюн азиз. Тем, которые были несправедливо изгнаны из своих жилищ, только за то, что говорили «наш Господь Аллах». Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Поистине, Аллах всесильный, могущественный. Аллазина иммакканнахум фил арди акаму ссалата ва атау заката ва амару. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Тем, которые, если мы одарим их властью на земле, будут совершать молитву, платить закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ. Если они сочтут тебя лжецом, то ведь еще раньше пророков считали лжецами народ Нуха, Адиты, Самудяне. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. Народ Ибрахима, народ Лута. И жители Мадиана. Мусу тоже сочли лжецом. Я дал неверующим отсрочку, а потом схватил их. Каким же было мое обличение? Сколько селений, которые были несправедливы, мы погубили, и теперь они разрушены до основания. Сколько заброшенных колодцев и высоких дворцов. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Разве они не странствовали по земле, чтобы разуметь сердцами и слушать ушами? Поистине слепнут не глаза, но слепнут сердца в груди. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете. Скольким селениям, которые были несправедливы, я дал отсрочку. Впоследствии я схватил их, и ко мне предстоит прибытие. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Скажи, о люди, поистине я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и щедрый удел. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Те же, которые старались ослабить наши знамения, станут обитателями огня. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы шайтан не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах удаляет то, что подбрасывает шайтан. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Он делает то, что подбрасывает шайтан, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Поистине несправедливые находятся в полном разладе с истиной. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Пусть знают те, кому дано Писание, что это истина от твоего Господа, чтобы они уверовали в нее, а их сердца смиренно покорились ей. Поистине, Аллах наставляет верующих на прямой путь. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. а неверующие не перестанут сомневаться в ней, пока не нагрянет внезапно судный час или пока не постигнут их мучения в бесплодный день. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними. И тогда те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства. Тем же, которые не уверовали и считали ложью наши знамения, уготованы унизительные мучения. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Поистине, Аллах – наилучший из дарующих удел. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Он непременно введет их во вход, которым они останутся довольны. Поистине Аллах, знающий, выдержанный. Вот так. Если кто-либо наказывает так, как он сам был наказан, после чего с ним поступают несправедливо, то Аллах непременно поможет ему. Поистине Аллах снисходительный, прощающий. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Это потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и потому, что Аллах слышащий, видящий. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Это потому, что Аллах — это истина, а то, чему они поклоняются помимо него, — ложь. И потому что Аллах — возвышенный, большой. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, после чего земля зеленеет? Поистине Аллах проницательный, ведущий. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард, ва инна Аллаха лахуваль ганийюль хамид. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Поистине Аллах богатый, достохвальный. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Разве ты не видишь, что Аллах подчинил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям, по его велению? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без его соизволения. Поистине, Аллах сострадателен и милостив к людям. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Он тот, кто дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем вновь оживляет. Поистине, человек неблагодарен. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют. И пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу. Поистине, ты на прямом пути. Если же они станут препираться с тобой, то скажи, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете. Аллаху яхкуму байнакум йаума аль-кьямати фима кунтум фихи тахталифун. Аллах рассудит между вами в день воскресения в том, в чем вы препирались между собой. Алам та'лам анна Аллаха я'ламу ма фис-самаи валь-ард. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем он не ниспослал никакого довода, о чем у них нет никакого знания. Не будет у несправедливых помощников. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Когда им читают наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им наши аяты. Скажи, не поведать ли вам о том, что хуже этого? Это огонь, который Аллах обещал тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия! Я, айюханнас, дуриба масалун, фастамиу лах. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. «О люди! Приводится притча. Послушайте же ее. Поистине те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, если даже объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, им не отобрать этого у нее. Слаб и тот, кто добивается, и тот, от кого добиваются». ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах всесильный, могущественный. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Поистине, Аллах слышащий, видящий. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Он знает их прошлое и будущее, и к Аллаху возвращаются дела. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. О вы, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и делайте добро. Быть может, вы преуспеете. وجاهدوا في الله حق جهاده. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Аллах нарек вас мусульманами до этого и здесь, чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте молитву, платите закят и крепко держитесь за Аллаха. Он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель! Как же прекрасен этот помощник!